Отсутствие двери между спальнями супругов многое проясняло в их отношениях. «Вашего мужа стреляли», — сказал он вслух. «Вы слышали выстрел или похожий звук?» «Нет, ничего». «Значит, не исключена вероятность, что вашего супруга убили задолго до того, как вы обнаружили тело?» «Не исключена». «У мистера Медокс Даваналя были неприятности или враги? Вы знаете кого-то, кто мог желать его смерти?» «Нет». Миссис Даваналь, полностью овладев собой, продолжала. «Мне лучше сообщить вам сразу то, что вы все равно рано или поздно узнаете. Мы с мужем не были близкими людьми в полном смысле этого слова. У него были свои интересы, у меня свои, и они никак не пересекались». «И давно вы с ним жили разными интересами?» «Примерно 6 лет. А женаты мы были 9. «Между вами случались ссоры?» «Нет», — решительно ответила она, но тут же поправилась. «У нас были, конечно, размолвки по разным пустякам, но никогда ничего существенного». «Кто-то из вас собирался подать на развод?» «Нет, нас обоих вполне устраивала такая жизнь. Мне самой статус замужней женщины давал определенные преимущества, в какой-то степени делал меня свободнее. Что же до Байрона, то он извлекал из всего этого вполне ощутимые выгоды. Какие же? Видите ли, до того, как мы поженились, Байрон был очень привлекательным и популярным у слабого пола молодым мужчиной, но и только ни денег, ни блестящей карьеры. После женитьбы на мне он добился и того, и другого». «Нельзя ли более конкретно?» «Ему дважды доверяли важные руководящие посты, сначала в правлении универмагов Даваналей, затем на телеканале WBEQ. «И он занимал один из них до сих пор?» — спросил Эйнсли. «Нет». Фелиция чуть помедлила с объяснением. «А по правде говоря, Байрон ни на что не годился. Он был ленив, да и особых способностей за ним не замечалось. Под конец пришлось полностью отстранить его от всякого участия в нашем бизнесе. А что же потом?» «Потом семья просто стала платить ему что-то вроде пенсии. Поэтому я и сказала про ощутимые выгоды». «Не могли бы вы назвать мне сумму?» «Это имеет какое-нибудь значение?» «Быть может, и не имеет, хотя на одном из этапов следствия эта информация все равно всплывет». Помолчав несколько секунд, Фелиция сказала: «Ему причиталось 250 тысяч в год. К тому же он жил здесь совершенно бесплатно, и даже все эти его любимые тренажеры достались ему даром». $250 000 в год за то, чтобы ничего не делать? «Смерть Байрона Медокса этой семье была, безусловно, выгодна», — заметил про себя Эйнсли. «Если я правильно угадала, о чем вы подумали, то должна вам сразу сказать». «Вы глубоко заблуждаетесь», — сказала миссис Медокс Даваналь. Эйнсли промолчал, и она закончила свою мысль. «Послушайте, я не буду понапрасну тратить слова и время, убеждая вас, но вы должны понять, что для такой семьи, как наша, эти деньги — пустяк, карманная мелочь». Она помедлила. «Гораздо важнее, что хотя я и не любила Байрона, давно уже не любила, он был мне по-своему дорог. Можно сказать, что я буду тосковать». Последняя фраза была произнесена доверительно, как неожиданное признание. С тех пор, как началась их беседа, враждебность хозяйки куда-то улетучилась. Потерпев поражение в открытом противостоянии, она сдалась и превратилась в доброжелательного союзника, — подумал Эйнсли. Впрочем, он не принял на веру всего, что сообщила ему Фелиция Медокс Даваналь.